Глава 4. Встреча в ущелье. Юасмине Деви никак не удавалось ясно припомнить детали своего похищения, так ошеломили ее неожиданность и дерзость случившегося. Все, что она могла вспомнить, это страшную хватку мощной руки, сверкающие гневом глаза похитителя и его горячее дыхание, обжигающее юное тело принцессы. Потом были прыжок через окно на парапет, сумасшедшие гонки через укрепление и крыши, безумный спуск по веревке, привязанной к зубцу крепостной стены. Неудивительно, что после всех этих событий Деви была растеряна и напугана. Смутно она помнила рискованный спуск по веревке, когда похититель с легкостью удерживал ее на могучем бронзовом плече. Более ясно, Деви помнила, как Конан бежал в тени деревьев, неся ее как ребенка, а затем бросил на седло злобного балкайского коня. Память сохранила ощущение бешеной скачки. Мелькавшие копыта жеребца высекали искры на каменистых склонах. Осознав, наконец, что с ней произошло, Деви задохнулась от бессильной ярости и стыда. Ее испуг перешел в негодование. Так обращаться с ней, принцессой Виндии, когда все правители королевств южнее Гималаев считались равными богам? Она отчаянно закричала и начала бороться. Как? Ее, Юасмину Деви, везут в седле вождя дикарей, как простолюдинку. Конану пришлось лишь слегка напрячь мускулы, чтобы утихомирить ее. Ведь руки девушки были слабыми и нежными, а тело дикаря было словно отлито из бронзы. Впервые в жизни принцессе пришлось подчиниться грубой силе. Дикарь метнул на нее взгляд и усмехнулся. В звездном свете ярко блеснули его зубы. Он правил с легкостью, поводья свободно болтались на разметавшейся гриве коня. Конан сидел в седле естественно и свободно, и издали, должно быть, походил на кентавра. Развернув скакуна, он помчался по усыпанной валунами горной дороге, и каждый мускул могучего животного помогал ему. «Эй, ты, негодяй с холмов!» гневно закричала Деви, борясь со страхом и ощущением беспомощности. «Да как ты посмел прикоснуться к принцессе? Жизнью заплатишь ты за свою дерзость! Отвечай немедленно, куда ты везешь меня?» «В поселок Авгулийцев», — спокойно ответил похититель, насмешливо взглянув ей в лицо. Далеко позади, за склонами, еще видна была крепость, ярко освещенная факелами. Прочитав световые сигналы, извещающие, что главные ворота крепости открыты, Конан рассмеялся низким гортанным смехом. «Ого! Да никак правитель послал отряд в погоню за мной! Что же, мы устроим им хорошую прогулку. Кстати, как ты думаешь, заплатит он 7 жизней за жизнь принцессы Виндии?» «Да они пошлют целую армию в 1000 сабель и повесят тебя и твоих головорезов!» — убежденно воскликнула принцесса. Конан лишь рассмеялся в ответ и попытался посадить ее более удобно. Девушка восприняла это как новое оскорбление и отбивалась до тех пор, пока не поняла всю тщетность своих усилий. Кроме того, ее роскошные одежды изрядно пострадали в этой неравной борьбе. Поразмыслив, она решила, что презрительное смирение будет лучше соответствовать ее королевскому сану, и замерла, подавляя ненависть и ярость, бушевавшие в ее душе. Постепенно ее гнев перешел в благоговейный ужас, когда они въехали в мрачное черное ущелье, подобное бездонному колодцу. Каменистые склоны нависали над ними, как могучие укрепления, преграждая путь. Высота склонов, казалось, измерялась тысячами футов. И на дне ущелья было темно, как в преисподней. Даже кошачьи глаза Конана не были способны что-либо разглядеть. Однако он ехал спокойно и уверенно, зная, что целый отряд всадников мчится по его следам. Он не замедлил бег своего коня даже в этом страшном месте. Могучий жеребец, казалось, совсем не устал от долгой скачки. Они продолжали свой путь по дороге, извивающейся на дне ущелья. Взобравшись на склон, беглецы оказались на гребне горы, с обеих сторон которого зияли предательские обрывы. Неудивительно, что даже Конан не смог разглядеть в такой кромешной тьме засады, устроенные дикарями Заебара. Лишь только они миновали самое узкое место ущелья, дротик свистнул в воздухе и с глухим стуком вонзился в шею коня. Испуганно заржав, огромное животное рванулось в сторону и рухнуло. Но Конан, к счастью, успел предупредить удар дротика и действовал с быстротой молнии. Он спрыгнул с падающего коня, держа девушку на вытянутых руках, чтобы она не ударилась о камни. Затем, вскочив на ноги с ловкостью кошки, он бросил Деви в расщелину среди скал и повернулся лицом к коварному противнику, вытаскивая нож. Ничего не понимающая, Юасмина увидела лишь босые ноги, рваные одежды, блеск стали, услышала удары и треск костей. Это длинный нож Конана раскроил череп первому из нападавших. Остановив натиск, Конан отпрыгнул назад и притаился за выступом скалы. Было слышно, как двигались в темноте люди. Грубый голос предводителя проревел: «Эй вы, трусливые псы, чего отступили? Вперед, проклятые! Да возьмите его живым!» Конан вздрогнул при звуках этого знакомого ему голоса и окликнул: «Эй, Афзал, это ты?» Крепко выругавшись, Афзал осторожно спросил: «Конан, ты ли это?» «Ну?» И Кемерит засмеялся. «Выходи же, старый боевой пес! Видишь, я убил одного из твоих людей!» Тени между скал зашевелились, тускло блеснул свет. Затем появилось пламя и двинулось прямо на Конана. Вскоре при свете факела можно было рассмотреть бородатое лицо мужчины. Тот усиленно вытягивал шею и зорко всматривался в темноту, свободной рукой крепко сжимая огромную изогнутую саблю. Конан, пряча нож в ножны, шагнул навстречу, а в зал, радостно приветствуя его, воскликнул: «Да это и впрямь Конан! Эй вы, собаки, вылезайте из щелей, мечи в ножны! Это Конан, наш друг!» По его приказу на освещенном факелом месте собрались люди, дикие, бородатые, со свирепыми глазами голодных волков и длинными ножами в руках. Массивное тело Конана укрывало Юасмину от их страшных взглядов. Увидев этих дикарей, девушка второй раз за ночь по-настоящему почувствовала страх. И не мудрено, ибо группа этих людей больше походила на волчью стаю. Обращаясь к могучему вожаку, Конан спросил: «На кого же ты охотишься ночью в Заебаре, Яр-Афзал?» Усмехнувшись толстыми губами, тот отозвался: «Ха-ха, сам дьявол не знает, кто может оказаться в ущелье ночью. Ведь мы, вазули, ночные коршуны. А какова твоя добыча?» «Я захватил пленника», — ответил кемериец и, отойдя в сторону, открыл взором собравшихся спрятанную девушку. Просунув руку в расщелину скалы, он вытащил оттуда дрожащую и насмерть перепуганную принцессу. Куда только девались ее величие, ее гордая королевская осанка. Со страхом взирая на сомкнувшееся вокруг нее кольцо дикарей, она была благодарна сильным рукам Конана, охранявшим и защищавшим ее. Когда факел высветил ее лицо, по толпе прошел шум изумления. Грозным голосом Конан предупредил: «Это моя пленница!» И взглядом указал на попавшие в круг света ноги убитого им человека. «Я вез ее в Афгулистан», — продолжал кемериец. «Но теперь, когда вы закололи мою лошадь, я не могу попасть туда. А погоня уже близко. Ты можешь пойти с нами в нашу деревню», — предложил Яр-Афзал. «У нас есть лошади, спрятанные в ущелье. К тому же стражники не смогут преследовать нас в такой темноте. Так ты уверен, что они уже близко?» «Настолько близко, что я уже слышу удары копытых лошадей о камни», — мрачно отозвался Конан. Мгновенно вся толпа пришла в движение, факел погасили, и темные фигуры растаяли в темноте, подобно призракам. Конан легко подхватил Деви на руки, и ей пришлось подчиниться. Острые камни изрядно поранили ее нежные ноги, обутые в тонкие туфельки. Она чувствовала себя маленькой и одинокой, крохотной песчинкой в этом страшном первобытном мраке среди зловещих скал. Почувствовав, что она дрожит от холода, Конан сорвал с одного из дикарей драный плащ и накинул на плечи Деви. Наклонившись к ее уху, он приказал ей молчать о том, кто она. Девушка не слышала никаких признаков приближения погони, которые могли уловить лишь чуткие уши дикаря. Но она была слишком испугана и беспомощна, чтобы ослушаться. Хотя она ничего не могла видеть, кроме крохотных звезд где-то над головой. Но по сгустившейся тьме догадалась, что они идут по ущелью. Тут послышались какие-то звуки, несколько приглушенных слов. Это Конан попросил лошадь убитого им человека и посадил девушку перед собой. Если бы не цоканье копыт, можно было подумать, что это отряд призраков бросился вон из ущелья. Преследователи нашли на дороге убитого мужчину и убитую лошадь примерно через полчаса. Согревшись в крепких руках своего похитителя, Юасмина даже задремала. Неровные движения лошади, карабкавшейся вверх по склонам, обладали определенным ритмом. И не в силах бороться с усталостью, девушка склонила головку на плечо своего похитителя. Они ехали в кромешной тьме. Девушке удалось разглядеть гигантские стены, уходящие к небу, и похожие на огромных каменных демонов. Иногда Деви ощущала, что под ними гулкая пустота. Порой чувствовала дыхание обжигающего ледяного ветра. Постепенно она погрузилась в сонное оцепенение, которое нарушали лишь цоканье копыт да скрип сёдел. Сквозь сон она почувствовала, что езда прекратилась, и ее подняли и куда-то понесли. Затем опустили на что-то мягкое и шуршащее, похожее на одежду. Плащ же, в который она была завернута, неведомые ей руки заботливо подоткнули. Сквозь дрему услышала она насмешливый смех Яр-Афзала. «Ха-ха, хороша пташка, знатная добыча, вполне подходящая подруга для вождя афгулийцев». Последнее, что она услышала, был спокойный ответ Конана. «Эта женщина мне не нужна. Она заложница. И я обменяю ее на 7 моих людей. Дьявол, забери их души. Принцесса провалилась в сон. Тем временем вооруженный отряд преследователей мчался по темным холмам. И судьбы многих королевств зависели от того, удачной ли будет погоня. Лошади мчали и мчали всадников сквозь мрачные ущелья и скалы. В темноте мерцали доспехи и кривые сабли. Отвратительные вампиры, обитатели скальных нор, внимательно и удивленно следили за тем, что происходило внизу. В бездонном колодце ущелья притаился отряд на измученных лошадях. Их вожак, атлетически сложенный мужчина в золотом шлеме и нарядном плаще, предостерегающе поднял руку в знак молчания. Дождавшись, пока ехавшие им навстречу всадники пронеслись мимо, он негромко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Похоже, что они просто-напросто потеряли след беглецов. А может, думают, что Конан уже достиг убежища поселка варваров. Чтобы разворошить это змеиное гнездо, нужно несколько тысяч сабель. Но ничего, уже к рассвету здесь соберутся полки». Голос позади него отозвался на диалекте иракзаи. «Да, если среди холмов завяжется жаркая битва, то там будет добыча. Ты прав, там будет добыча», — согласился вожак. «Но прежде мы должны домчаться к долине Турашах и подождать всадников, которые на рассвете прибудут с юга, из Секундистана». Затем он стегнул лошадь и выехал из укрытия. За ним послушно следовали его люди, словно 30 призраков в рваных одеждах, озаряемых тусклым звездным светом.